Глава 13. Так было и в этот апрельский день, сияющий под солнцем свежей зеленью. 2 дня шли дожди, а нынче разъяснело. В очередной приезд, поселковые дела завершив, Ольга хотела, но не решилась с утра уехать к мужу и сыну, зная, что от станицы к поместью дорога в раз не просохнет. С утра не поехала, но что-то ее нудило, звало, ныло сердце. И она решилась. Как говорит Тимошка, танки грязи не боятся, а мы тем более. Она пробовала дозвониться в Большой Босакин, а не Кею, но телефон молчал. Телефон молчал, а вот малый Тимошка в это время кричал отчаянным криком. Он бегал по своему немалому огороду, утопая в рыхлой сырой земле, и кричал, что есть мочи. «А ну, пошли отсюда! А ну, пошли!» Он кричал, спотыкался и падал, снова поднимался и снова кричал, размахивая руками. «Геть! Пошли! Кысь! Кысь! Пошли отсюда, гады такие проклятые!» По просторному босакинскому огороду черной ордой рассыпалось козье стадо, 200 или 300 голов. Еще час назад это был огромный ухоженный огород. Большие гряды лука да чеснока с темной зеленью перьев. Ряды и ряды помидоров да перца, недавно высаженные из парников. Молодая картофельная ботва, морковные кружевные всходы. Все это еще час назад, после вчерашнего дождя, под солнцем светило нежной, обмытой зеленью на жуково-черном бархате влажной земли. Теперь это было сплошное месиво. Объеденные, поломанные листья, ростки, втоптанные козьими копытами в грязь. Тимоша бегал, оскальзывался, спотыкался и падал, и тут же поднимался, крича. «Кысь, пошли, проклятые! Пошли отсюда, гады такие!» До маковки перемазанной, одни лишь светлые глаза на грязном лице, он бегал и кричал, пугая шелохливое козье стадо. И оно живой волной уносилось в просторной, но изгороди все вытаптывая, ломая и мальчика с ног сбивая. Он лежал под копытами, замерев от испуга. Наконец, поняв, что с козьим стадом ему не справиться, Тимоша встал и закричал свое последнее детское «Мамочка! Мама!». Он закричал так истошно, отчаянно, что козье стадо шарахнулось от него и стало выкатываться за отворенные ворота огорода. Наверное, этот отчаянный зов и услышало материнское сердце, но слава Богу, что Ольга не видела сейчас своего сына. Обессиленный, грязнее грязи, Тимоша из последних сил, но все же упорно гнал и гнал остатки козьего стада. Наконец, до ворот добравшись, он сел на землю и подняться уже не мог. И тогда лишь заплакал. От приречных тополевых до вербовых зарослей к разоренному огороду неторопливо приблизился всадник. Возле мальчика он не стал останавливаться. Проследовал дальше, во след козьей орде, по пути прихватив в общий гурт невеликую шайку босакинских телят. Иван нашел сына все там же, в проеме распахнутых огородных ворот. Он возвращался с хутора, от Аникея, и еще издали углядел уже далекую на пол кургана отару коз. Почуяв неладное, он повернул к огороду, а ближе подъехав, увидел сына, сидевшего на земле. Он бросился к нему, поднял на руки, прижал к себе мокрого, грязного, взъерошенного жалкого воробушка, стал спрашивать, что с тобой, что случилось, кто обидел, что у тебя болит? «Наказывай меня, это я во всем виноват», быстро, горячечно и взахлеб стал говорить Тимоша. «Я их не мог выгнать. Я их гнал, гнал, но не мог. Их целая тысяча. Они страшные, но я не открывал ворота, папочка. Честное слово, чем хочешь поклянусь, я виноват. Я не выгнал. Тимоша ни о чем другом думать не мог. Он знал, что за спиной его погубленный огород, и он в этом виноват, потому что отец, отъезжая, сказал: «Гляди, ты за хозяина». «Я виноват, я не смог». Иван успокаивал сына, вытирал ему слезы, размазывая грязь. «Не плачь, сынок, не надо. Все будет хорошо, не плачь». Увидев погубленный огород, распахнутые ворота, он сыну поверил и разом все понял. И первая мысль была: на машину, догнать, задавить, горло перервать. Но на руках его тряслось от озноба, страха и боли легкое тельце сына. О нем первая забота — успокоить, утешить, остальное — потом. На погубленный огород не оглядываясь, Иван отвез сына к дому, умыл, переодел, тревожно спрашивал: «Что болит у тебя? Тебя козы ушибли? Ты не виноват. С такой ордой и я бы не справился. Ты молодец, ты не испугался. Ты их все равно выгнал». Время подступало обеденное. Пора было менять у стада монаха Алексея. Но главное — поглядеть, вся ли скотина на месте. А еще и телят найти, Тимоши оставленных. Кое-как пообедали, собрали харчи для Алексея, чтобы, накормив его, оставить до конца дня у стада. Снаряженное ружье Иван положил в машину. С ним надежнее. Когда от жилья отъезжали, холодком полоснула мысль: не вернутся ли они сюда к пепелищу? Настолько все открыто и в наглую. Сейчас он уедет, а кто-то ждет этого. Но надо было ехать. Поехали. Оглядели, обшарили ближнюю округу, телят не нашли. Своих коров с монахом Алексеем увидели в местах обычных, заявленным курганом в низине, возле речного водопоя. Иван хотел сына оставить, но Тимоша ответил гневно: «Нет, я с тобой». «Со мной, так со мной». Отправились в новый поиск, который оказался недолгим. На влажной земле широкая скотья сакма, след немалой отары, ясно была видна. Отару скоро догнали. Увидели своих телят, которые устало брели, с трудом поспевая за шустрыми козами. Перерезав дорогу всаднику, Иван остановил машину и вышел из нее с ружьем. «Ты зачем моих телят угнал?» Чеченец глядел на него с усмешкой, глаза на выкате, словно козьи. «Я никого не гнал. Они сами прибились. Без хозяина ходят. А огород? Тоже без хозяина. И ворота сами открылись». «Не знаю», — пожал плечами чеченец. «Кто открывал, зачем? Это твой огород. Ты и смотри за ним». Иван за долгие годы извоза в дорогах в чужих краях всякого навидался. Научился отпор давать. Сейчас можно было лупануть из ружья дуплетом. Сначала над головой всадника и сразу рядом с лошадью, чтобы она понесла, сбросив хозяина. Но рядом был сын, который еще не отошел от испуга недавнего. Тимоша уже выскакивал из машины, крича: «Это наши телята! Наши! Мои! Марина! Живчик! Беляна!» Стал окликать он по именам своих питомцев. И они потянулись к молодому хозяину, сбиваясь в привычную компанию. «А за огород ты еще ответишь!» — твердо пообещал Иван. Чеченец усмехнулся и тронул коня во след неумолчной, суетливой козьей орде, а потом и вовсе прочь поскакал, оставляя ее. Босакины возвращались к дому неспешно. Уставшие телята шли медленно, но добрались понемногу. Оставив телят пастись на видном месте, недалеко от дома, пошли к погубленному огороду, на котором не только рассады и всходы овощные были объедены, выдраны, втоптаны в землю, но даже молодые ягодные кусты, плодовые деревца, яблони, вишенки, сливы. Для козьего племени это самая сладость — похрумтеть молодыми веточками. Здесь, на огороде, их и застала Ольга, которая счастливым случаем, попуткой, добралась до хутора быстро. Увидев, во что превратился ее огород, которым вчера еще любовалась, увидев гибель трудов своих и неверия самой себе, Ольга обомлела. Роняя на землю сумки, она еле устояла на ногах и не могла слова вымолвить, лишь рот открыла. Тимоша бросился к ней. «Это козы! Это все козы наделали! Это козы напали! Их было 1000 штук! Они тут бегали, жрали, топтали! Я их гнал-гнал и выгнал! Я не виноват, мама! Я не виноват!» И слезы выступили у него на глазах. Иван выразительным жестом показал жене. «Молчи!» Она и так молчала, лишь озиралась, не веря самой себе. Вчера еще гряды, лунки, рассада, парники, а нынче сплошное месиво. Сколько трудов! Позднее она все поняла, слушая мужа и горячечные речи Тимоши, и увидев его грязную одежду, поняла и стала успокаивать. «Ничего, ничего, милый. Конечно, ты не виноват. Ты молодец. Ты их все же выгнал. И все мы сделаем, все будет хорошо. Картошка поднимется, лук и чеснок тоже отойдут. Рассаду мы новую привезем, посадим. Успеет еще вырасти. Все будет хорошо, мой милый». Она говорила, успокаивала, а в душе была горечь, боль. Такие труды. Спину не разгибала. Но самое страшное — Тимошка. Он здесь один был. Только представить, что он чувствовал, когда кричал, звал ее и плакал. Она выпытывала его. «Тебя не ушибли? Тебе нигде не больно? Головочка не болит?» Слава Богу! Обнимала его, целовала. Тимоша отвечал такой же искренней лаской, но со слезами. То страшное, что он видел, чуял и пережил, еще не ушло из него, лишь понемногу остывая в душе, но порой снова оживая. И тогда хотелось плакать от страха и боли. Но слава Богу, что рядом были родные. К маме можно было прижаться, и тогда страх понемногу таял. Мальчик задремывал, а потом заснул. Он очень устал. Но даже сон его был неспокоен, с бормотанием и вздрагиванием. И потому Ольга от постели его не отходила. Иван же поехал на хутор, чтобы застать Аникея. Тот все понял с полуслова, уточнил. «Горбоносый? С бородкой?» «Да», — подтвердил Иван. «Асланбек, беспредельщик, отморозок. Он всегда где-то шлялся. Уедет, приедет. Промышлял, скот у людей угонял. Его ловили, отец откупал. А сейчас Ибрагим доживает, совсем плохой, позвал его. Все же старший сын, он сроду скотину не пас, а тут сам погнал. Все понятно, но разговаривать с ним бесполезно. Слов не понимает. С Ибрагимом надо говорить, поедем». «Может, вызвать милицию? Составить акт? В суд подать?» «Бесполезно», — ответил Аникей. «Никто не будет заниматься». «Тогда стрелять, что ли? Этих косли, коров или хозяев? Они же завтра снова это сделают». «И стрелять бесполезно. Даже себе в убыток», — повторил Аникей. И объяснил. «За хозяев в тюрьму посадят. За скотину будешь платить вдвойне. Это уже проверено. Бахчевника армяна, они так и выжили. Он ругался, потом стрелял, себе в убыток. По суду заплатил и все бросил. Да разве он один? Наши на рынах, на чаганаках сеяли хлеб, а зимку для кого? Для скотины Якуба и Джабраила. И вжаловались, и в суд подавали. Что проку? Днем и ночью скотина на хлебах пасется. Гурт за гуртом идет, отара за отарой. Какой может хлеб уцелеть? Черная земля остается. Судись, получишь 100 рублей возмещения. Помучились год-другой и все бросили. Нет, надо говорить с Ибрагимом. Чего он хочет? Поехали. Мне в ночь плавать, а завтра в отъезд. «Сашка!» — закричал он. «Готовь на постав 30-ки и 40-ки. Наплав чихонь попытаем», — говорят, она внизу себя показала. «Рано!» — откуда-то из глубины погреба ледника сипло отозвался Сашка. «Сейчас не поймешь. Как бабки говорят, навовсе поломалась стихия». «Все понял», — ответил Сашка. Чеченец Ибрагим еще при колхозе объявился в этой округе. Он работал и жил на Чебанском становье, в урочище Кисляки, на краю колхозных земель, рядом с военным полигоном, где паслась порой вольно его скотина. Дощатый дом, кирпичом обложенный, скотье стойло под шиферными крышами, сараи, базы, обычное гнездо степняка-скотовода, какое от колхоза осталось, а вокруг голая степь. И потому чужую машину увидели издали и засуетились, спеша укрыться в тесноте малых строений. «Племянники прячутся», — усмехнулся Аникей. «Какие?» — не понял Иван. «Чужие», — ответил Аникей, — «на отдыхе, после тяжелых трудов. Одни уезжают, другие приезжают. Все считаются племянниками, гостями». Когда подъехали к дому, на воле оставались женщины и дети. Аникея тут знали. «Зовите хозяина», — поздоровавшись, сказал он. Женщины с детьми ушли. Вышли хозяин и старший сын его. Старый Ибрагим с трудом дошел и уселся на скамье возле дома. Сын остался стоять. «Ибрагим, мы друг друга знаем давно», — начал Аникей. «Жили мирно. Правильно говорю?» «Мирно, мирно», — согласился Ибрагим. «А зачем этот беспредел? Ты старый человек, мудрый аксакал. Чего ты хочешь добиться?» «Хочу жить так, как жил. За речкой ты и Вахид. Я туда шагу не шагнул. А здесь моя земля». «Моя», — подчеркнул он, — 30 лет здесь живу. Чужих я сюда не звал и не разрешал селиться у меня под носом». «Во-первых, совсем не под носом. Земли вокруг, хоть заглонись. А во-вторых, он не чужой», — ответил Аникей. «Это брат мой, тоже Басакин. Ты, говоришь, 30 лет живешь?» «Да, 30. Все знают, это моя земля. Ты 30 живешь, а мы, Басакины, 330. Ты понял? Я по отцу Иванович, по деду Селиванович, по прадеду, — возвысил он голос, — Устинович, и дальше до 6 колен насчитаю. И у него деды и прадеды все здесь, а ты лишь 30 лет и уже завладал. Ты пришел и сел на готовое. Считай, на чужбинку. Этот дом, кошары ты не строил. Это колхозное. Наши отцы и деды построили. Электричество кто провел? Столбы, провода, трансформатор, водяная скважина. Все они делали. Наши отцы и деды. А овцы, отары, а скотина, гуляк? Ты их из Чечни пригнал. Это все наше, колхозное. Трактора, косилки, все подгреб. На дуру. Да за копейки, так что особо не гордись. Ты пришел на готовое. Сел, растопырился. Работаешь, живешь. Вот и живи. Но не наглей. У Ивана есть права на землю. Официально оформленные 220 гектаров. Это его земля, по закону. Ты туда не лезь. А мы и не лезем, вступил в разговор сын Ибрагима. Это козы и лезут. Ты им документ свой показывай, они, может, поймут. Аникей оборвал его. Молчи. Старшие разговаривают. Спросят, ответишь. И ты еще ответишь за беспредел. Мальчишку бы хоть пожалел. Ребенка. Ибрагим, снова обратился он к старику. Я тебя уважал всегда. Мы жили мирно. Приструни его, показал он на сына. Тем более ему тут не жить. Ты лучше меня это знаешь. Набузит, набаламутит и снова увеется. Ищи-свищи. Муса, твой младший, тот будет работать, жить, а этот, баламут, лучше меня знаешь. Ты чего приехал учить меня? Учи своих, вспыхнул Асланбек. Смолкни, снова оборвал его Аникей. Старшие говорят, постыдись отца. Скрипнув зубами, Асланбек повернулся и ушел в дом. Ибрагим, вздохнул Аникей, пойми, другое время сейчас. Сам видишь. Поговори с Джабраилом, с Якубом, Юнусом. Они подтвердят. Воля кончается. Землю надо оформлять по закону, платить налог. Скот надо показывать. Сколько голов имеешь? И платить налог. У Ивана 30 голов. Он налог платит. У тебя 1000, и ты ничего не платишь. Да еще и творит твой сынок. И через паузу, со вздохом, перед Иваном надо повиниться. Не тебе, а сыну твоему. И надо заплатить за погубленное. Там целый гектар. Люди работали, деньги вкладывали. Можно скотиной. Повернулся он к Ивану, ища согласия. Тот кивнул головой. «Ты старый человек, мудрый. Надо жить мирно. Вы разве обижены? Все колхозное, какой век строилось, все вам досталось. Венцы, ерик, гремячий, большая голубая, теплый. Куда ни кинь? Фермы, кошары, дома, попасы. Все стало ваше. Чеченцы, дагестанцы, азербайджанцы. Все забрали. И все миром. Не воевали. Так получилось. Но ведь и нам надо как-то жить, кормиться. Нам некуда уходить. У тебя 2 гурта, 2 отары. Это не меньше 1000 голов. У Ивана 30 голов. И он тебе помешал. Ибрагим... «Ты меня знаешь. Я тоже могу жестко ответить. Мало не покажется. Но давай по-хорошему. Ивану заплатите. Асланбека приструни. Объясни, с кем дело имеет. Надо по-людски жить, Ибрагим, по-соседски. Как жили раньше. Земли у нас!» Аникей обвел взглядом простор немеренный. Всем нам земли хватит. Надо жить мирно. Ибрагим был стар, к тому же смертельно болен. Он очень устал от своих лет и болезни. Конечно, он понимал, помнил. С Басакой они жили всегда мирно. В чужие дела не лезли. Но зачем сейчас про новые законы говорят? Вот он умрет. Пусть тогда живут по-новому. А сейчас он хозяин. А потом, после его смерти, Асланбек будет жить здесь. Никуда не уедет. У него жена, дети. Зачем ему смелость показывать, молодую удаль? Тем более бегать по горам, стрелять, убивать. Пусть спокойно живет здесь, в месте насиженном, прочном. Пусть долго живет рядом с братом. Здесь место хорошее, просторное и безлюдное. Ибрагим был тяжко болен, чуял скорую смерть. Но, уходя из этого мира, он хотел своим сыновьям и внукам оставить прочное родовое гнездо, особенно беспокоясь за сына старшего.